Глава 23. Выпьем за победу, за свою газету. Москва образца сентября 1918 года производила не самое лучшее впечатление. По грязным улицам ветер гонял листья между магазинов с заколоченными витринами. Зато на площадях появились странного вида гипсовые скульптуры. К примеру, на одной из них Маркс и Энгельс высовывались из какой-то фигни, напоминавшей ванну. Это резвились авангардисты, которые сумели втереть большевикам, что именно их произведение – это то, что нужно освобожденному пролетариату. Вот они и воплощали в жизнь идею монументальной пропаганды. Неподалеку стоянки нашего бронепоезда, а стоял он на Каланчевке, кипела своя жизнь. Люди тут то ли ожидали, когда поезд соберется поехать, то ли прибыли в столицу и не знали, куда податься дальше, но все три вокзала выглядели табором. Там околачивалось множество разнообразно одетых людей, причем теперь по внешнему виду было уже совершенно невозможно сказать, кто есть кто. Штатские типы интеллигентного вида носили солдатские шинели, а красноармейцы с огромными рабочими руками – гражданское пальто. Разумеется, тут же клубилась разномастная уголовная публика, торговцы всем на свете и дешевые шлюхи. Между ними с винтовками на плечах сурово прохаживались бойцы заградотрядов из наркомпрода, вылавливающие мешочников. С продовольствием в столице было плохо. Большинство сидело на не слишком жирных пайках. Хитом сезона был суп из воблы. Вкус охрененный. И это несмотря на то, что Донбасс был наш, а потому заводы более-менее работали. А значит, в рамках продразверстки крестьянам подкидывали в обмен на зерно кое-какие товары. А что? К этому времени в деревне за обыкновенную швейную иголку давали пуд муки. Вроде бы и Украина была нашей, но там разные дела творились. И что самое главное, хлеб в основном скапливался не у крестьян, а у перекупщиков-кулаков, которые резонно полагали, чем дольше длится бардак, тем выше будут цены. Так что они не спешили его пускать в продажу, а методы борьбы с ними только-только отрабатывались. Кадетские, правоэсеровские и меньшевистские газеты, которых злые большевики не сподобились закрыть, кричали о свободе торговли. Они мне очень напоминали вопли либерастов эпохи поздней перестройки. Типа надо ввести свободный рынок и все сразу станет хорошо. Хотя в Сибири, где правые эсеры с компанией с кадетами дорвались до власти, продразверстку не отменили. Но я-то хорошо помнил 1990 год. Талоны, очереди, пустые прилавки. А ведь еды-то тогда было полно на рынках. Вот только цены там были. Так что здесь свободная торговля означала, что большинство горожан просто сдохнут с голоду. Но что это для интеллигентов? Им ведь главное, чтобы идея была сохранена в чистоте. Кстати, в этой истории в Ленина не стреляли, а автор указа о красном терроре, Яков Свердлов, уже был совсем мертвый. Нельзя было сказать, что советская власть была очень гуманной, но теперь рядовым исполнителям свою отмороженность на якобы необходимость красного террора не спишешь. В Москве, разумеется, цвел и пах черный рынок. У нас-то с едой было все хорошо. Мы ведь с Кавказа прибыли, из зоны боевых действий. Так что трофеев натащили много. Недаром сразу после прибытия вокруг нас стали крутиться какие-то скользкие типы, которых пришлось гонять прикладами. Не то, что мы такие правильные, но репутация – великое дело. Мы солдаты революции, а не какая-то там шпана. Кстати, мы так и остались жить в поезде. Хотя помещение в Москве было навалом, да и квартиры для командного состава нашлись бы, но вот как-то привыкли. Так что вскоре после прибытия мы, я, Светлана, Андрей, сидели в генеральском купе нашего салона, выпивали и закусывали с заглянувшим к нам в гости Мишей. Он стал большим человеком в роста. В этом мире российское телеграфное агентство возникло с моей подачи. Точнее, в Петрограде имелось петербургское телеграфное агентство, но работало оно не слишком хорошо. А за 1917 год его работа почти полностью развалилась. И главное, оно не слишком контролировалось большевиками. А почему вмешался я? Потому что было у меня заблуждение, что Роста возникла, если не на следующий день после большевистского переворота, то на второй точно. Однако вскоре пришлось убедиться, никто его создавать не собирается. Я тогда подумал, да что они, с ума все посходили. И поперся к Сталину пробивать идею первого в России информационного агентства. Вот что было хорошо сразу после переворота, в тогдашнем бардаке можно было пробить любую идею. Правда, принцип был известный – инициатива наказуема исполнением. Но у рабочей окраины имелась кое-какая корреспондентская сеть, так что мы не с нуля начали. Под шумок запихали под крышу новые структуры, которая подчинялась непосредственно ЦК и свою газету. Это, как сказал нам Миша, мы хорошо подсуетились, потому что к середине лета главной проблемой в издательской деятельности стал дефицит бумаги, а нам ее выделяли без вопросов. Кстати, пока мы болтались на бронепоезде по стране, Светлана по пути следования создавала корреспондентскую сеть. У нас даже в гуляй-поле появился корреспондент, а заодно мы посылали и материалы. Да и не только мы старались, Миша тоже на заднице не сидел, так что мы получили отличную сеть. Причем многие из наших были коммунистами, левыми эсерами и анархистами, так что под пули ради информации лезли без вопросов. И с другой стороны. Высокий статус позволял корреспондентам вламываться к разному партийному начальству. В общем, Миша, следуя моим светлым указаниям, создавал информационного монстра. Дело ставили мы хитро. Попробуй у нас кто-нибудь его перехватить, получил бы сдувшийся шарик. Первым наши труды по достоинству оценил, конечно же, товарищ Сталин. Но и Ильич был очень доволен. Ведь, кроме всего прочего, информагентство давало возможность получать информацию с мест мимо партийных структур. А Ленин был кем угодно, но не дураком. Он очень быстро понял, что сообщения товарищей частенько не соответствуют реальности. Так что дополнительная система контроля была не лишней. А ведь эта информация могла принести пользу в том числе и на партийных разборках. И еще один эффект оказался неожиданным для нас. Сразу же после переворота большевики с удивлением обнаружили, что в обеих столицах околачивается множество иностранных журналистов. Мало того, стали прибывать подкрепления. В этом не было ничего удивительного. Перспектива надвигающейся революции во многих странах в то время воспринималась серьезно. Одни ждали великие потрясения с надеждой, другие с ужасом, третьи хотели понять, как этому явлению противодействовать. Так что интерес к событиям в нашей стране оказался куда выше, чем мне раньше казалось. Но эти самые события разворачивались по всей огромной стране. А у большинства иностранцев хватило ума не лезть самим по нашим просторам. У кого смелости было больше, чем мозгов, как писал Константин Симонов, помянуть нам впору мертвых репортеров. Кстати, когда я собирался отчаливать на бронепоезде, знаете, какие мне деньги предлагали, чтобы я того или иного журналюгу взял с собой? Так что мы оказались монополистами на информацию. Ты не представляешь, иногда наши секретарши не успевали распечатывать ростовки, рассказывал Миша. Слово ввел главный герой. Это переиначенная ТАССовка. Так при Советском Союзе журналисты называли информашки ТАСС, рассылаемые по редакциям. Получилось, что за бугром СМИ ориентировались на нашу подачу событий. В Европе уже начали шустрить антибольшевистские силы, пока в основном те, кто болтался в составе разных представительств в странах Антанты и первые эмигранты. У них наша работа вызывала истерику, но возразить им было нечего. Слишком многие хотели читать про Россию. «Слушай, а может нам название поменять, а? А то ведь мы поддерживаем тех, кто сидит не на Выборгской стороне или Пресне, а в Кремле». «Бренд есть бренд», — не согласился я, вспомнив комсомольскую правду моего времени. Она ведь не имела никакого отношения ни к одному из шести существовавших в мое время комсомолов. А слово «бренд» я уже давно ввел в обиход. «Ну тогда давайте выпьем за нашу газету. Эх, тебя, Сергей, все-таки очень не хватает. Может, как-нибудь мне договориться, чтоб ты тут работал?» «Боюсь, не выйдет. Я думаю, скоро мне предстоит работа как раз на стыке двух видов моей деятельности». «Даже так? Андрей, я так понимаю, Красная Армия в ближайшие 2-3 месяца не сможет двинуться на этих уродов в Сибири?» «Да, вряд ли. Сил мало. Доигрались добровольчеством, мать их». «Ха, значит, придется вам ехать на премьеру. Замечательные фильмы «Спаситель Отечества. Часть 2». «А что, он появился в Сибири?» — спросила Светлана. «Раз уж не успели их задавить, обязательно появится. И скоро. Таковы особенности революций». Светлана слушала Мишу с некоторой иронией. Когда моя подружка выпивала, в ней просыпалось ехидство. Точнее, ее анархистский взгляд на мир. Он заключался в том, что Светлана категорически не признавала исторических закономерностей, считая, что все они высосаны из пальца. А на самом деле жизнь идет непредсказуемо. Вот и теперь Светлана смотрела на Мишу с большим сомнением. «Значит, придет новая сильная личность? А может, ты и имя можешь назвать?» «С большой долей вероятности, как говорят математики, Колчак Александр Васильевич, бывший командующий Черноморским флотом». Я чуть не подавился бастурмой, которую пережевывал. Да, у Светланы ехидство улетучилось. Миша хоть и производил на постороннего человека впечатление болтливого еврея, на самом деле был очень скрытным парнем и подобными заявлениями не разбрасывался. Впрочем, это профессиональная журналистская черта. Факты держи при себе. Андрей тоже заинтересовался. Обоснуй. Хорошо. Я как-то еще до переворота задумался. Они не успокоятся. Поднял материалы за апрель-май. По твоей, Сергей, методе. И обнаружил, что кандидатов сперва было трое. Один Корнилов, но, судя по всему, он уже Россию не спасет. Второй – генерал Алексей Алексеевич Брусилов. Но он сейчас в Москве и служит в Красной армии. А третий – Колчак. В июле по приглашению флотского командования Соединенных Штатов он отправился за океан изучать минное дело. Андрей, вот скажи, Колчак хороший флотоводец? Я не моряк, но вроде один из лучших. Так вот ответьте мне, 100-процентному шпаку, что там в Штатах за столь великие достижения в минном деле, что для их изучения требуется серьезный флотоводец? Ну и, наконец, Колчак появляется в Омске в качестве военного министра Комитета членов Всероссийского учредительного собрания. Кстати, там же крутится некий французский генерал Жанен. А, вот и он там нарисовался. Ну тогда в самом деле дело обстоит именно так, как ты сказал. Ты что-нибудь о нем знаешь? Оживился Миша. Да, он командовал формируемыми у нас чехословацкими частями. А их, по некоторым сведениям, как раз и собирались использовать для второй серии Корниловщины. Мы просто наших противников опередили. А потом уже сформированные части расформировали. Все понятно. Наверняка Колчаку обещали помощь и взяли с него какие-нибудь обязательства. «Неужели американцы хотят что-то отхватить от России?» — спросила Светлана. Миша махнул рукой, в которой была вилка. «Ты имеешь в виду территорию? Вряд ли. Классический колониализм устарел, как и сословная монархия. А вот концессии и всякое такое прочее предоставить американцам на выгодных для них условиях — это наверняка». Андрей вздохнул. «Черт побери! Сколько ж будет этих спасителей России?»